Они пожали друг другу руки, и Гарри улыбнулся. «Я просто хотел бы, чтобы это было при более идеальных обстоятельствах», — сказал Гарри. «И я тоже», — сказала Сьюзен. «Но позже мы сможем узнать друг друга гораздо лучше. Они собираются сделать свой ход», — губы Гарри скривились в гримасе. «Нет, если я сначала сделаю свою». Сюжет продолжится в следующей главе. Глава 12. Вместе со сторонниками Максима прибыла небольшая армия белых марсиан. Гарри, Макган, Генезис, Кара, Сьюзен и Кристалл все вышли, чтобы вступить с ними в бой. Глаза Кристалл сузились в тот самый момент, когда она столкнулась с этой армией предателей. Она была не слишком довольна их присутствием, и ее рука дернулась, прежде чем она нырнула в атаку. Кристалл бросилась на них с яростью в глазах и пошла прямо в атаку. Один из них выстрелил в Кристалл. Кристалл увернулась от нападения, и нечеловеческая принцесса не дала им пощады. Она резко отдернула одну руку назад. Атака отбросила мужчину на землю, и Кристалл перевернулась через голову. Она ударила его по затылку и отбросила обратно на землю. Сьюзен Сторм показала, что она никогда не пропускала ни одного удара. Она создала невидимое силовое поле, которая перенаправляла атаки тварей. Она вернула себе один из энергетических посохов и модифицировала его, прежде чем выстрелить в существ. Сьюзен отпустила их, так как белые марсиане казались очень взволнованными. Кара навалилась всем своим весом на маленькую группу белых марсиан. Глаза ее горели жаром видения, которое она палила в землю. Глубоко укоренившийся страх перед огнем внутри белых марсиан все еще сдерживал их. Кара взорвала землю еще пару раз с несколькими яростными и бесконечными атаками. Один из сторонников Максимуса бросился в атаку. Гарри блокировал атаку и сбил их с ног. Он отправил их в полет, точно так же, как и Сьюзен сделала это с его стороны. Гарри дал задний ход Сью, а затем и Кристалл. Эти трое сражались бок о бок друг с другом и сокрушили своих врагов на землю с яростным и жестоким шквалом. Громкий треск отозвался эхом, когда они упали на землю. Генезис сложил все свое оружие и выстрелил в белых марсиан. Некоторые из них попали в ловушку сдерживающих пузырей. Некоторые из них спаслись, но ей удалось поймать их в шары, которые отражали огонь. Огонь, который позволял им идти туда и умирать в страхе. Какая жалость. Внезапно Мган пристально посмотрел на Мкома и погрузился в его мысли. Раздался громкий хлопок, когда два марсианских брата и сестра соединились вместе в умственной борьбе. Ха-ха-ха. На астральном плане Макганна окружила настоящая бойня. Зеленые марсиане горели, белые марсиане кричали от ужаса. Только Империум был выше всех, и Мком возвышался над всеми, его боялись, ему поклонялись. Она всегда считала, что у ее брата был своего рода комплекс неполноценности, но это было уже слишком. «А ты его любишь, сестренка?» Мган обнаружила, что ее сбросили с платформы. Мком опустился рядом с ним, схватил ее за горло и крепко сжал. «Я не какой-то слабовольный человек, чей разум ты можешь сломать», — сказал Макком. «Хотя, разрушая эти умы, я горжусь тобой. Может быть, ты все-таки не совсем жалок. Возможно, но я в этом сомневаюсь. Ты всего лишь безвольная маленькая девочка, и я собираюсь сломать тебя пополам». Мком снова резко развернул Мганна. Он с садистской силой швырнул свою старшую сестру. Кровь хлынула у нее из носа, так как ее мучили видения не только Марса, но и горящей Земли. Ну, это уже интересно. Видения вторжения белых марсиан из неудачной симуляции пришли в голову Мганну. Видения ее товарищей по команде и членов Лиги, падающих один за другим, поразили ее. «Твой величайший страх, твой величайший кошмар станет реальностью», — проревел Мком. «А теперь ты поклонишься мне». «Нет». Брат и сестра продолжили свою напряженную борьбу характеров. Оба они соединились в сознании и попытались взять верх друг над другом. Мган пыталась пробиться силой, ее воля была сильнее, но ненависть, исходящая от Мкома, была всепоглощающей. Мган попытался показать ей свою силу. «Когда ты ходишь в зеленом лице, меня тошнит от тебя», — сказал Макком. «Эй, Марвин!» С небес Гарри рухнул на землю и зловещим пинком ударил Маккома по затылку. Мком отступил назад и почувствовал темноту в сознании криптонского гибрида, спутника его сестры. Это было довольно интересно и очень раздражает. Гарри не так боялся темноты, как Макган, и это создавало для него серьезные проблемы. «Извини, Марвин, но сегодня не будет никакого потрясающего кабума», — ответил Гарри. «И пока твой разум здесь, со мной, твое тело не охраняется там». Кристалл и Сьюзен напали на тело Маккомма снаружи с двойным нападением. Гарри взял МакГанна за руку, и они вдвоем исчезли из мысленного поля. Ослабевший белый марсианин ахнул, а Сьюзен и Кристалл навалились на него сверху. Его последователи из Империума ворвались внутрь, и Маккомм проскользнул сквозь поверхность Луны. «Он сам за ней гонится», — завопила Сью. «Ты его не остановишь». Кристалл переоборудовал один из нечеловеческих посохов в устройство для стрельбы огненными шарами по белым марсианам. Они все бросились в противоположном направлении. Их страх перед огнем пересилил жажду крови. Ха-ха-ха. Маккомм держал его в руке. Теперь он мог перейти к следующему этапу плана. Кристалл – недостающий компонент. Он вернется и встретится с Максимом. Только у него была небольшая проблема. МГАН и Гарри были близки пуруситам. «Вы опоздали», — сказал Маккомм. «Земля сгниет, зеленые марсиане сгорят, и я также очищу Луну от всех ее ресурсов. У нас с Максимом есть наш следующий шаг». «Да, потому что доверять человеку, который предал своего собственного брата, действительно очень умно», — сказал МГАН. «Стражники Максима появились во дворце вместе с самим Максимом. Ты знаешь все о предательстве своего брата, и все, за что выступает вся твоя раса», — завопил Маккомм. В ее словах есть смысл. Максим ударил Маккомма сзади и повалил его на землю. Максим подобрал кристалл и бросился вниз по коридору. Гарри и МакГанн пробились сквозь толпу охранников, но Максим уже добрался до главной лаборатории. «Максим, что ты делаешь?» «Получаю то, что по праву принадлежит мне». Остальные вошли во дворец вслед за Гарри и МГанном. Кара, Генезис, Сьюзен и Кристалл, все они присоединились к ним. «Расчистите мне дорогу, мы спасаем мою сестру». Кристалл, Гарри и МГанн поднялись по ступенькам, а Маккомм последовал за ними. Максим вошел в камеру, и Медуза ахнула, когда он приготовился активировать ее. «Ах ты предатель, я использовал тебя, и теперь у меня есть право первородства», — сказал Максим. «Я модифицировал туман Терригена. Этот процесс будет работать и сейчас. Я буду сильным, и я буду». Туман проник в камеру и вызвал появление затвердевшей оболочки вокруг Максима. Последовали долгое ожидание и долгая пауза. Маккомм бросился вперед и схватил кристалл. Он вырвал его по ходу дела. Мучительный крик последовал от Максима. «Ты идиот!» — отрезала Медуза. «Ты убил его!» «Ну и что?» — спросил Маккомм. «Он заключил тебя в тюрьму и предал меня. Но это уже не так важно, как сейчас». Камера внезапно начала шипеть и пищать. Кристаллы в нем стали нагреваться до такой степени, что они стали готовить довольно заметно. Кристалл ворвалась в комнату и освободила Медузу из заточения. «И ты только что обрек нас всех на гибель», — сказала Медуза. «Кристаллы заставят этот дворец взорваться. Генезис, нам нужен выход, немедленно», — закричал Гарри. «Вот именно», — сказал Генезис. Портал открылся. Кристалл, Медуза, Сьюзен, Кара и Гарри все выбежали. МакГанн остановился и повернулся к Маккомму, который сжал кристалл в руке, когда тот рассыпался в пыль. Камера на другом конце моргала и шипела, и там становилось жарко. Такие горячие, что кристаллы внутри загорелись, и жара была почти невыносимой для всех. «Маккомм, нам нужно убираться отсюда», — закричал МГАН. «Возьми меня за руку и...» Маккомм отбросил МГАНа назад и нырнул в комнату. Глаза МГАНа взволнованно следили за ним. Маккомм стоял на краю комнаты, и она не могла до него дотянуться. Но выхода не было. «МГАН!» — крикнул Гарри. «Я уже иду». Гарри схватил ее за руку и в последнюю секунду потащил через портал. Дворец взорвался и, по-видимому, унес с собой Максима, Маккомма и остальных их последователей. Ха-ха-ха. Перед ними лежали толстые обуглившиеся куски раковины. Медуза посмотрела вверх и увидела все, что ей было нужно. Кара, Генезис, МГАН и Гарри все присоединились. Кара и Гарри крепче обняли МГАНа и прижали ее к себе. «Вот что осталось от Максима», — сказала Медуза. «Он отказался прислушаться к моим предостережениям. Его собственная одержимость была его последней могилой», — сказала Кристалл. «Ух ты», — сказала Сьюзен. «Вот именно, он действительно хотел быть необыкновенным. И именно это желание в конце концов причинило ему боль». «Да, возможно, хотя он мог бы внести свой вклад и другими способами», — сказала Медуза. «Хотя, наша культура как раз столько же виновата в том, что ведет его в этом направлении». «Маккомм, это он». МГАН покачала головой и проглотила комок в горле. Гарри позволил ей отстраниться. Там ничего не было, лишь несколько белых марсианских останков лежали в обломках, хотя ни один из них не был ее братом. Даже если бы он был мертв, МГАН знал бы об этом. «Он бросился в комнату», — сказал МГАН. «Он скорее умрет, чем будет спасен, бы я. Мган остановился, сказав несколько менее чем лестных замечаний о себе. Он нашел выход в последнюю секунду, сказал Гарри. Я не знаю, как это сделать, бутно, тело. Я знаю, сказал Мган. Она пошевелилась среди обломков, чтобы посмотреть, не пропустила ли чего-нибудь. Хотя в глубине души Мган знал, что она ничего не упустила. Все было там, все было учтено. Она тихо выдохнула и наклонилась ближе к Гарри, когда его руки крепко обняли ее. «Мы полагаем, что они добывали это», — сказала Кристалл. «Империум». Глаза Гарри остановились на небольшом месторождении полезных ископаемых. Любопытство взяло верх над Гарри, и он зачерпнул немного минерала. «Возможно, они могли бы догадаться, что нужно Империуму». «Ну и какие у тебя теперь планы?» — спросил Гарри у Сьюзен. «Ну, я собираюсь помочь Медузе и Кристалл восстановиться», — сказала Сьюзен. «Я знаю, что ты и твоя команда должны вернуться на Землю. Мне было очень приятно работать с вами. Это большая честь для меня», — сказал Гарри. Сью только посмотрела на него с улыбкой и наклонилась. «Эти двое соединились в поцелуе. Он и мой тоже», — сказала Сьюзен. «Медуза и Кристалл только что встретились глазами с Гарри. Мы хотели бы поблагодарить вас за помощь», — сказала Медуза. «И если Лига Справедливости нуждается в чем-то от нас, в любой помощи вообще, не стесняйтесь попросить. Я бы хотела увидеть кусочек земли, когда все это уляжется», — сказала Кристалл. Медуза только улыбнулась. Она знала, какой клочок земли хотела увидеть ее сестра, и, честно говоря, Медуза едва ли могла винить Кристалл за ее желание вообще. Гарри, Кара, Генезис и Макган задержались еще на некоторое время, чтобы помочь с уборкой. Кроме того, они хотели выяснить, есть ли какие-нибудь следы Мкомма, а также, возможно, больше о таинственном минерале, который он добывал. Ха-ха-ха. Гарри вернулся к старому Эйву. Генезис, Кара, Карин и Китлин присоединились к нему, осматривая минерал. «Это довольно редко», — сказала Китлин. «Я никогда не видел ничего подобного в своей жизни, но это очень сильно». «А я видел», — сказал Гарри. «Погоди, а ты что?» — спросила Кара. «Да, и ты тоже», — сказал Гарри. «Пердита, это похоже на химический состав ее ожерелья, что означает, что ее ожерелье имеет похожий макияж. А это значит», — заключила Карин, — «этот элемент обладает магическими свойствами. Самый близкий элемент здесь, на Земле, аметист», — заключил Генезис. «Хотя это достаточно разные вещи, но все же достаточно разные». Гарри изучал минерал, пытаясь что-то найти. Он все еще не мог правильно раскрыть секреты ожерелья Пердиты. Однако у него было предчувствие, что изучив их обоих, он сможет узнать больше. Ха-ха-ха. Сидя в капсуле глубоко в море, Мком размышлял о том, как он едва спасся от Луны своей жизнью. Это было немного грязно, как он это сделал, но, по крайней мере, он был жив. Чего Мком не мог избежать, так это сильного удара по голове. Грохот военных барабанов и эхо человеческих мыслей. Вся их мерзкая простота врезалась ему в голову. Вдыхание тумана усиливало его экстрасенсорные способности, но чего это стоило? Внезапно Мком почувствовал, как чьи-то руки втащили его на корабль. Он едва держался на ногах из-за звона в голове. «Они заплатят», — пробормотал он. «Супермен, мисс Мартиан, супердевушка, они все заплатят». Осколки кристаллов в его руке замерцали, как пыль на ветру, и упали в воду. «Похоже, у нас есть общие интересы». Мком был так поглощен своей местью, что едва замечал человека рядом с собой. «И ты можешь быть полезен нашей контргруппе против самой большой угрозы, которую когда-либо видел мир. Лига Справедливости. Возможно, вы знакомы с Дежеон Дежеонс, марсианским охотником за людьми. Этот грязный зеленый, я знаю, кто он», — проворчал Мком. «Вопрос в том, кто ты такой, друг?» Оттуда вышел лысый мужчина в деловом костюме. Мком подтянулся, маленький осколок хрусталя заставил его голову пульсировать. «Меня зовут Лекс Лутер», — сказал он. «Надеюсь, вы выслушаете мое предложение. Сказать мне». Мком, очень заинтересованный тем, что Лекс собирался сказать, последовал за ним. Это могло бы стать началом взаимовыгодного партнерства, хотя после его последнего партнерства Мком будет искать предательство. Глава 13. Часть первая из двух глав. Следующая глава не содержит ничего, кроме бесстыдной непристойности. Глава 13. Как только Гарри вошел в комнату, Меган схватила его за плечи и страстно поцеловала. Учитывая события предыдущего вечера, Гарри все прекрасно понимал. Им действительно нужно было расслабиться, Или это сделала Миган? Она схватила Гарри за плечи и стащила с него одежду. Его мускулистое тело, теперь более обнаженное, чем когда-либо прежде, было довольно горячо исследовано Миган, когда она провела узоры по всей его груди, прессу и телу. Она поцеловала его еще пару раз довольно энергично, ускоряя свои действия с определенной страстью к своим действиям. Кара проскользнула в комнату вместе с Генезисом. Сегодня вечером четверка была на задании. Как только Миган отстранилась от Гарри, Кара набросилась на него. Прекрасная кузина Гарри засунула свой язык ему в глотку. Пальцы Гарри скользнули вниз по затылку Кары и удержали ее на месте во время долгого сеанса поцелуев. Их губы соприкоснулись в яростном обмене языками. «Теперь моя очередь», — сказал Генезис. Кара отстранилась и дала Генезису желанный момент с Гарри. Генезис, не теряя времени, поцеловал Гарри. Их языки сплелись вместе. Гарри провел пальцами по прекрасной фигуре женщины, и их губы соприкоснулись. Их языки соединились вместе. Наконец, все три женщины уложили Гарри на кровать и поцеловали его тело. Генезис не отрывал губ, а Кара целовала его грудь и пресс. Миган еще немного наклонилась и взяла орган Гарри в руку, а затем в рот. Ее теплые губы прижались к Гарри и проглотили его громкий глоток. Горло Миган всегда сжималось так, как требовалось Гарри в данный момент. Гарри схватил Миган за затылок и трахнул ее напряженное горло. Кара скользнула вниз и взяла яйца Гарри в рот, чтобы громко пососать их. Громкие глотки и звуки, которые издавали обе женщины, были чрезвычайно удивительны для Гарри. Простонал Гарри. Когда Генезис наклонился к краю кровати, Гарри понял намек. Он раздвинул ее ноги и начал жевать киску Генезис. Генезис закрыла глаза, чтобы насладиться этим опытом. Сенсоры удовольствия, встроенные в нее, были включены специально для этой встречи. Гарри затронул в ней все нужные моменты. Его язык постоянно двигался туда-сюда, когда он наклонялся к ней, высасывая из нее соки. Миган глубоко вздохнула Гарри. Она любила вкус его члена и хотела, чтобы его сперма попала ей в горло. С помощью руки Кары, или, что более важно, ее ротика помощи всего в нескольких дюймах от его яиц, казалось очевидным для Миган, как сперма собиралась взорваться в ее горле. Гарри схватил Миган за затылок и сделал ей глубокий вдох. Она громко обхватила его губами и вдохнула член молодого человека. Громкий энергичный глоток последовал за мгновением, когда Гарри ударил ей в горло несколькими быстрыми огненными толчками. Он бы предупредил Миган, если бы Гарри не уткнулся лицом в теплые бедра Генезиса и не начал сосать ее киску. И все же он чувствовал, что Миган поняла намек. Миган продолжала быстро чавкать и облизываться. В сочетании с тем, что Кара доила и обожала его яйца, у Гарри практически не было выбора. Наконец, Гарри кончил в горло Миган и пролил туда свою сперму. Взрыв за взрывом густых вкусных семян лился ей в горло. Гарри был бесконечным источником, и Миган просто упивалась им, как будто это было ее божественным удовольствием. Его пальцы сомкнулись на затылке Миган, когда он погрузился в ее горло. Марсианин отстранился и слизнул сперму, стекающую по ее губам. Глаза встретились с глазами Кары, и Миган схватила Кару за голову, прежде чем та притянула ее к себе. Эти двое обменялись очень небесным поцелуем друг с другом. Их языки просто сцепились вместе от удовольствия, и все только усилилось. Генезис почуял подвернувшуюся возможность. Она схватила Гарри обратной хваткой и погладила его член. Член Гарри прижался к ее киске, когда он придвинулся ближе. «Ты хочешь, чтобы я вошел в тебя?» — сказал Гарри. «Ну что ж, я могу вам помочь». «Да, заставь меня почувствовать тебя внутри», — выдохнул Генезис. Гарри выстроил свой пульсирующий член для теплой, уютной маленькой дырочки Генезис. Он толкнулся в нее, и напряженность ее тела практически поглотила его целиком. Кара и Миган поймали себя на том, что надувают губы, а также упустили шанс заполучить Гарри внутрь себя. Кара выплеснула свое разочарование, когда толкнула Миган на кровать и засунула свой язык глубоко в Миган. В нескольких футах от него Гарри поместил Генезиса прямо над оргазмирующим лицом Миган. Кара язычком трахнула милую марсианку и заставила ее бедра просто толкаться вверх несколько раз, в бесконечную петлю. «Ну и жарища», — простонал Генезис. «Да, она на пике возбуждения, и я тоже. О, я думаю, у нас получится лучше». Гарри провел пальцами по соскам Генезиса и заставил ее тело напрячься еще сильнее. Он знал все нужные кнопки, чтобы нажать, в буквальном и переносном смысле, чтобы Гарри дал Генезис почти все, что ей нужно. Гарри опустился на дно ее тела и заставил ее закричать от удовольствия, тем быстрее он врезался глубоко в ее тело. Он схватил Генезиса за бедра и трахнул ее еще пару раз, чтобы погрузить свой член в нее с яростными и быстрыми огненными толчками. «Кончай для меня, детка», – простонал Гарри. «Сперма для меня, всю ночь напролет». Генезис прижал ее стены к Гарри и сжал его. Ее гладкие стены доили член Гарри, когда она прижалась к его члену, когда он ехал на ней сзади. Чем быстрее Гарри выстраивался и въезжал в нее, тем больше Генезис терял рассудок, когда Гарри трахал ее сзади. Она была у него в руках, и он не собирался сдаваться. И Генезис тоже не хотел, чтобы он сдавался, как сказал Пёр. «О, да, это было приятно». Пульсирующее ощущение его яиц просто врезалось глубоко в ее тело и сделало ее просто горячей от удовольствия. Наконец, Генезис потерял его. Она обменялась очень жарким поцелуем с Меган, когда Гарри оказался внутри ее тела. Его яйца шлепнулись о ее мягкую, синтетическую плоть. Они не оставляли следов надолго, но оставили свой отпечаток в книге бытия. Гарри отстранился и засунул свой язык в кару, давая Генезису немного отдохнуть. Он жевал сладкую киску кары сзади. Вкус был закреплен и смаковался в памяти, с теплым языком Гарри, танцующим вокруг стен кары, и убедившись, что она просто взорвала его рот своей спермой. «Наконец-то», — сказал Гарри. Гарри прижался к каре сзади. Он поощрял кару продолжать есть Меган вне дома. Кара не нуждалась в ободрении. Марсианка корчилась на кровати взад-вперед. Она застонала, по крайней мере, до того момента, когда Генезис сел на лицо Меган и позволил ей попробовать ее мокрую киску. Привязанность Гарри к ней была почти невыносимой для Кары. О, ради Раа, она потеряет его, если Гарри не будет осторожен. Однако у нее было такое чувство, что Гарри не был осторожен специально. Он собирался окончательно свести ее с ума и довести до крайности. Умелые пальцы Гарри просто ударили ее во все нужные места и сжали соски. «Итак, роговой», — сказал Гарри, — «такой нетерпеливый». Ноги Кары раздвинулись. О, она была очень нетерпелива. Она так сильно нуждалась в члене Гарри внутри себя. Так сильно, что почти больно. Гарри встал рядом с Карой и протолкнулся внутрь ее тела сзади. Длина Гарри вошла в Кару сзади и заполнила ее киску, чтобы довести ее до полного безумия. Наконец, Гарри вошел в Кару и толкнулся в ее тело. Плотная лона плотной киски Кары вокруг члена Гарри придвинулась ближе. Кара схватила его и крепко сжала. «Вы очень нетерпеливы», — выдохнул Гарри. «Ты непослушная маленькая девочка. Ты жаждешь спермы своего кузена. Но ты такая горячая штучка, что заслужила это». Гарри оттолкнулся от Кары и стал раскачивать ее взад-вперед. Умелые движения пальцев Гарри прижались к телу Кары и зажгли ее. Девушка из стали прижалась к нему и принялась его доить. Меган потеряла его по двум причинам. Первый счет, как Генезис размалывая ее влажную киску по всему рту Меган, и Меган теряет его. Она отхлебнула и высосала его. Второй отсчет был Кара язык глубоко в нее. Кара застонала и послала вокруг себя электрические волны. Хотя Меган и хотела немного побыть одной с Гарри сегодня вечером, это было бы неплохо, по крайней мере сейчас. Искусное давление языка просто заставило ее потерять его. Бедра Меган приподнялись и несколько раз довели ее до точки разрыва. Ее божественное дыхание только усиливалось и сотрясало ее тело. Гарри ехал на Каре. Он чувствовал, как ее плотное тело сжимается вокруг него. Мокрая киска Кары опутала его член, тем быстрее Гарри накачивал ее сзади. Он наклонился к Каре и покачал ее тело. Ее напряженность обволакивала и сжимала Гарри с каждым толчком, чтобы загнать его глубже в ее теплое тело. Кара знала все правильные места для удара и все способы свести Гарри с ума. «Близко», — выдохнул Гарри ей в ухо. «Надеюсь, вы готовы». О, это была Кара. Она испустила божественный стон, когда Гарри прижался к ее телу. Его толчки стали глубже, когда он вошел в ее тело. Он поднялся на ноги и прижался к Каре. Его яйца шлепнули ее еще пару раз по бедрам, когда Гарри ускорил толчки до быстрого темпа стрельбы. Он растянул Кару на своем члене тем быстрее, чем быстрее он наседлал ее сзади. Она кончила сильнее, чем когда-либо прежде. Гарри качался взад, вперед в Каре. Он опустился на дно внутри тела Кары и заставил ее плотные стены попытаться доить его. Несмотря на то, что опухоль в его яйцах только увеличивалась, Гарри удалось сдержаться и не потерять себя внутри Кары. Как бы соблазнительно это ни было, он продолжал ехать, пока она не упала в обморок. Теплое дыхание Кары ударило Меган в киску в ту же секунду, как она вытащила ее. Генезис стянул лицо Кары и оставил сперму стекать с ее лица. Меган и Гарри переглянулись, и Гарри подполз поближе. «Сейчас», — выдохнула Миган. «На чем мы остановились?» Две сомкнутые губы встретились друг с другом и обменялись очень страстным поцелуем. Пальцы Миган вплелись в волосы Гарри, когда они соединились. Кара и Генезис оправились от своих оргазмов, вызванных Гарри и Миган с уважением. Они подползли ближе друг к другу и прижались своими кисками друг к другу. Сначала неуверенно, а потом Генезис резким движением притянул Кару к себе. Ноги Миган обвились вокруг Гарри. Прелестная марсианка хотела только одного, и Гарри сразу же принялся за дело. Они соединились, и их органы соприкоснулись друг с другом. Гарри пробежал пальцами по соскам Миган и сжал их. «Трахни меня, детка», – простонала Миган. «Уже опередил тебя». Тугая и нетерпеливая дырочка Миган довольно красиво обтянула член Гарри. Он толкнулся внутрь Миган и довел ее до полного безумия от удовольствия. Она крепче прижалась к нему. Ее киска – идеальная гладкость и упругость. Он растягивался, чтобы вместить обхват Гарри. Гарри поднял ноги Миган и отвел их назад. Он вошел в ее тело, с громоподобными шлепками опустившись на ее плоть. Гарри точно знал, какие кнопки нужно нажимать, чтобы свести Миган с ума. Миган приподняла бедра, чтобы встретиться с Гарри, когда он вошел в нее. Гарри схватил ее за бедра и крепко прижал к себе. Все ее тело заколыхалось под Гарри, когда он врезался в ее тугую марсианскую пизду и почти повалил ее на кровать. Колеблющаяся форма тела Миган метнулась ему навстречу, когда Гарри вошел в нее полностью. «Ну да», – прошептала Миган на ухо Гарри. «Ну да». Миган крепче обняла Гарри за плечи, тем быстрее он вошел в ее плотное тело сверху. Гарри набрал темп и скорость, чтобы двигаться все быстрее и быстрее в Миган. Он наседлал ее, и ее напряженность просто окутала его. С диким движением руки Миган вытянулись и превратились в щупальца, которые впились в Кару и Генезиса. Миган трахал их так же энергично, как и они ее. Крики удовольствия становились все громче, чем быстрее Миган загоняла их в свои тела. «О, да!» – воскликнул Генезис. «Отдай мне все это!» – простонала Кара. Гарри крепко прижал Миган к себе и крепко прижался к ней. Магия разлилась по воздуху и удвоила удовольствие. Гарри погрузился в Миган так глубоко и яростно, как только мог. Он потряс ее тело несколькими сильными толчками. Все три его дамы были близки к оргазму, и Гарри тоже достиг этой точки. Миган вскрикнула от удовольствия. Она чувствовала его приближение и не собиралась останавливаться теперь, когда Гарри так глубоко вошел в ее тело. Он схватил Миган и повалил ее на кровать. Его яйца шлепнулись на ее бедра и оставили свой след на Миган. Миган схватила его за руку и притянула ближе к своему телу, чтобы полностью одичать. «Почти пришли», – прошептала Миган ему на ухо. «Так близкий». Она чувствовала приближение оргазма Гарри и доила его. Гарри и Миган соединились вместе, их бедра были размыты. Гарри застонал, когда Миган крепче обняла его. Ее киска разогрелась вокруг члена Гарри. Решимость выдать его досуха была очевидна, и Гарри отпустил ее. Он пролил почти каждую каплю спермы в нее, когда он опустился в Миган. Ее живот раздулся, когда он выдаил так много спермы в ее тело. «Ты сводишь меня с ума», – проворковала Миган на ухо Гарри. Соски Миган сочились молоком, еще одна причуда ее превращений. Кара нырнула ей на грудь и стала сосать одну, а Генезис другую. Гарри закончил нагнетать свой груз спермы в прекрасную марсианку и довел ее до полного бешенства. «А-а-а, это чертовски горячо», – проворчал Гарри. Кара слизнула молоко с губ и встретилась взглядом с Гарри. Одно можно было сказать наверняка, она была настроена на большее, и она знала все способы заставить Гарри сильно пульсировать и быть готовым к большему. Девушка из стали пронзила себя вниз на вновь затвердевшем члене Гарри, когда Генезис доил сиськи Миган, довольно буквально. Все девушки будут иметь хороший освежающий напиток позже. Глава 14. Глава 14. Карин послала Гарри сообщение, чтобы встретиться с ней в ее спальне. Когда она сказала, что одежда не нужна, Гарри почувствовал, что что-то случилось. Когда он увидел Карин на кровати, одетую только в прозрачный чулок для тела и сосущую леденец, Гарри понял, что что-то случилось. Он стал твердым как камень, когда придвинулся ближе к Карин на кровати. «Знаешь что, милая?» – спросила Карин. «Как бы хорош этот леденец ни был, я нашел кое-что получше». Карин бросила леденец на землю, забытая и потерянная. «Потому что, честно говоря, что-то еще требовало ее рта». Она взяла член Гарри в свою руку и лизнула его. Она обвила языком член Гарри. Эти теплые губы просто обхватывали член Гарри с каждым его движением. Детские голубые глаза Карин остановились на члене Гарри, пока она сосала и прихлебывала его. Голод только усилился, когда Карин глубоко погрузилась в него. Гарри схватил кузину сзади за волосы и поднес свой член к ее рту. Он протолкнулся внутрь Карин. Пышногрудая блондинка-криптонианка наклонила голову вверх и вниз, чтобы глубоко вдохнуть мужское достоинство Гарри в свой рот. Она громко хлопнула, когда заглатывала его мужское достоинство. «Карин», — простонал Гарри, — «о, поработай этим членом, детка». Карин просто прижалась щекой к тазу Гарри и улыбнулась, давая члену нежную любовную заботу, необходимую. Карин прижалась щекой к Гарри и глубоко заглотила его с любовью. Пышногрудая героиня доила яйца Гарри тем быстрее, чем быстрее он двигался вниз по ее горлу. «Ближе, ближе», — простонал Гарри. «Ты собираешься свести меня с ума, клянусь». Карин отодвинулась и выбрала дрочку, пока она сосала яйца Гарри. Сочные звуки, которые она издавала, эхом отдавались в комнате, тем быстрее она работала над членом и яйцами Гарри. А да, это было очень приятно. Так хорошо, когда влажные губы Карин прижимались к яйцам Гарри, когда она сосала их. О, черт, это было здорово, и это сводило ее с ума полностью. «Я знаю, как нажимать все нужные кнопки», — сказала Карин между глотками, — «и сведу тебя с ума». А теперь Гарри толкнул Карин на кровать. Ее внушительная грудь вдавилась в матрас. Гарри схватил Карин за пояс ее прозрачного трико и разорвал его. Он показал очень возбужденную киску Карин и выстроился для нее. Он наклонился и засунул свой член прямо в маленький уютный канал Карин. О, ее влажные стены просто прижимались к Гарри тем сильнее, чем глубже он вжимался в ее тело. «Как тебе это нравится?» – простонал Гарри. «О, да», – простонала Карин. «Ты будешь дразнящей маленькой шлюшкой, так что я буду обращаться с тобой как с одной из них». Гарри шлепнул Карин по заднице. «О, она хотела быть плохой, но Гарри заставит ее чувствовать себя так хорошо». «Так хорошо быть плохим». Гарри полностью погрузил свой член в Карин и позволил ей схватить его. Гарри вытащил ее груди и ласкал их сознанием дела. Грудастая криптонианка потеряла всякое чувство себя от того, что делал Гарри. Он вошел в нее снизу и еще быстрее вошел в ее тело. Он выматывал ее до чертиков и сводил Карин с ума от удовольствия. О, Гарри толкался все глубже и глубже в теплую киску Карин. Карин обняла Гарри и довольно энергично принялась его доить. Чем быстрее Гарри погружался в ее тело, он вытащил почти весь путь наружу и опустился на дно внутри Карин, чтобы довести ее до полного безумия от удовольствия. «К черт!» – простонала Карин. «Прямо там, засунь в меня свой большой член». Гарри перевернул Карин на бок. Одна рука скользнула вниз по ее ноге, в то время как другая попеременно сжимала сочные груди Карин. Он сильно ударил их, что заставило Карин издать очень заметный звук похоти. Он протолкнулся прямо в ее тело. Врезавшись в спинку кровати, Гарри накинулся на Карин сзади. Карин вздохнула и застонала, когда качающиеся шарики Гарри ударили ее во все нужные места. Гарри полностью погрузился в тугую киску Карин сзади и сводил ее с ума от удовольствия. «Ты такая идеальная», — сказал Гарри. «Идеальный маленький петушиный рукав». О, Карин с этим согласится. Ей нравилось ощущение Гарри, заключенного в ножны внутри нее, когда он входил в нее. Он трахал ее так, как никто, будь то мужчина или женщина, никогда бы не посмел. Его пальцы вцепились в нее и доили ее грудь, пока он трахал ее. Карин закрыла глаза и кончила во все стороны, чтобы позволить Гарри опуститься внутри нее и довести ее до более быстрого оргазма. «Идеальный маленький петушиный рукав», — проворчал Гарри, погружаясь чуть глубже в Карин. «Ты собираешься кончить для меня? Твоя пизда изношена из-за того, что мой большой член просто переставляет ее изнутри. Женщина из стали или женщина из желе? Я думаю, что знаю ответ». И Карин снова кончила, когда Гарри начал ее шлепать. Он раскачивался взад и вперед в ней. Его бедра двигались, как поршни врезались в Карин. «О», — подумала она, — «я думала, что мне будет очень жарко, когда я почувствую Гарри так глубоко внутри себя». Гарри вонзился в нее так глубоко, как только мог человек, и вывернулся наизнанку. Он прижал Карин к кровати. «Кончай для меня еще раз», – прошипел Гарри на ухо Карин. Карин застонала, когда Гарри оказался внутри ее напряженного тела. «Ну да». Гарри наполнил ее киску как можно большим количеством толчков. Он заставил Карин увидеть звезды несколько раз подряд, когда подводил ее к заключению. Теперь настала очередь Гарри. Гарри ускорился, его бедра превратились в размытое пятно. Они проверили предел укрепленной кровати Карин, и Гарри повалил ее на землю. Карин вцепилась в простыни. Гарри дернул подушку, в которую она чуть не впилась зубами, чтобы позволить своим нецензурным и нефильтрованным криком заполнить комнату. «Наполни меня!» – закричала Карин так громко, как только могла. «Конечно!» – простонал Гарри. Он опустился на дно внутри Карин и позволил своей сперме накачать ее. Взрыв за взрывом теплого липкого семени выстреливал в теплую пещеру Карин, пока Гарри наполнял ее. Супермен и властная девушка достигли взаимного кульминационного момента друг с другом, когда Гарри оставил Карин мокрую развалину на кровати, и все же, готов к большему. Как только Гарри кончил трахать Карин до потери пульса, Китлин уже стояла в дверях. На прелестном докторе Фэрчилде не было ничего, кроме очков, лабораторного халата и чулок под ним. Она выглядела такой соблазнительной и такой ебабильной, что Гарри присоединился к ней в коридоре. «Ты что, смотрела на нас, гадкая девчонка?» Китлин протянула Гарри палец, испачканный ее возбуждением. Гарри сунул его в рот и принялся сосать, отчего чресла Китлин задрожали. «Да, я знаю», — сказал Гарри. «Ты хотела меня, и я тоже здесь». Они страстно поцеловались. Китлин наслаждалась потным, мускулистым телом Гарри, просто прижимаясь к нему руками, когда она ощупывала его. Они углубили поцелуй, который только увеличивался с каждой секундой того, что они делали. А да, это было очень приятно, когда их губы соприкасались, их языки свисают вместе. Гарри откинулся назад и стал сосать шею Китлин, чтобы заставить ее стонать громче. «Черт», — простонала Китлин, — «у тебя такой хороший рот». Последнее слово прозвучало громче, когда Гарри поцеловал Китлин в шею и начал сосать ее грудь. Гарри прикинул, насколько сильно эта рыжеволосая нимфоманка может кончить, толкая свои пальцы до конца внутрь ее тела и качая ее с таким количеством быстрых огневых толчков, как это возможно. Бедра Китлин чуть приподнялись, и он покачал рукой, вводя ее в себя. «О, ты даже не представляешь!» «Да, детка», — спросил Гарри, «а теперь я собираюсь дать тебе образование. Эти соски такие вкусные, как и твоя киска такая горячая, и готова быть набитой моими пальцами, не так ли?» «Ну да», — воскликнула Китлин. Гарри просочился в киску Китлин и поехал на ней верхом. Он сделал ее своей женой, а Китлин бесконечно ощупывала его тело. Она сжала его яйца и член и просто заставила его член сильно пульсировать. «Это ты виновата, что сделала меня таким, с твоим горячим телом», — сказал Гарри. «О, ты такая ебабильная малышка. Я собираюсь засунуть свой член внутрь тебя и кататься на тебе, пока ты не потеряешь сознание. Пожалуйста, сделай это». Китлин сорвала с себя халат и обернулась. Гарри оттолкнул Китлин к стене и прижался своим значительным возбуждением к ее спине. Бедра Гарри двигались взад и вперед с волнообразной силой, а ноги Китлин раздвинулись еще больше. О, в тот момент, когда Гарри скользнул между ног Китлин, она полностью потеряла контроль. Гарри отстранился и сделал решительный шаг, чтобы въехать в Китлин. Стон, который она издала, был музыкой для ушей Гарри. Он полностью заполнил Китлин своим торчащим членом. Его мужское достоинство полностью вошло в Китлин и наполнило ее. Гарри схватил ее за бедра и опустился в ее тесную коробку, с несколькими толчками просто сводя ее с ума от удовольствия. «Я люблю твою задницу», — выдохнул Гарри. «Мне нравится смотреть, как он подпрыгивает, когда я трахаю тебя. И я люблю, когда он дергается, когда я шлепаю его». Гарри шлепнул Китлин по сочной попке. Ее прекрасное мускулистое тело напряглось, когда Гарри толкнулся в нее. Он вышел из машины, но тут же развернул Китлин и врезался в нее. Дымки Китлин раздавили грудь Гарри, когда он прижимал ее к стене. Его мужское достоинство скользнуло в теплые пещеры Китлин. «Давай убедимся, что эти очки не снимаются», — сказал Гарри. «Это делает тебя такой ебабильной». Китлин тяжело дышала. Гарри приподнял одну из ее ног, чтобы лучше держать ее на весу. Он врезался в ее тело, и Китлин все глубже и глубже погружалась в приятное оцепенение. Она ударилась о стену, почти буквально, когда Гарри прижался к ее телу. О, да, жар только усиливался, чем быстрее Гарри врезался в ее напряженное тело. Он подвел Китлин к краю, а затем на несколько шагов дальше, трахая ее. Нет спасения от ее оргазма и от того, что он заставлял ее чувствовать. Китлин схватила Гарри за плечо и заставила ее просто заплакать от удовольствия. Эти пальцы просто танцевали вниз по ее телу, и один из них схватил грудь Китлин и сжал ее. Движение дойки, которое Гарри сделал на ее груди, заставило Китлин наполниться таким большим желанием, как он трахнул свой путь в ее тугую киску. Кейтлин прижалась к нему всем телом. «Я не избегаю того, что делаю с тобой, и не избегаю того, что заставляю тебя кончать». «Ну да». Кейтлин крепче прижалась к своему мужчине, когда он вошел в нее еще глубже. Молодой человек, который, как она видела, вырос из своего детища в Кадме, полностью вошел в нее. Кейтлин раскачивалась взад-вперед. Бедра просто прижимались друг к другу тем быстрее, чем быстрее Гарри врезался в нее и выехал из нее. Дыхание продолжалось тяжело, так как Гарри давал Кейтлин довольно кардиотренировку. Он вливался в ее тело. Ее скользкий туннель обернулся вокруг него, но у Гарри было что-то еще на уме. Он раздвинул мясистые щеки Кейтлин и поднял ее на руки. Короткий момент, чтобы смазать ее задницу, прошел, и Гарри выровнял ее, прежде чем он ударил Кейтлин вниз на свой член. Оно вошло в ее тело и заставило Кейтлин совершенно обезуметь от удовольствия в ту же секунду, как он вошел в нее. О, черт, Кейтлин чувствовала это. Это было так приятно чувствовать, как Гарри полностью погружается в ее тугой анальный канал снизу. О, да, громко воскликнула Кейтлин. О, да. Гарри сжал зад Кейтлин и стал раскачиваться взад-вперед в ее попке. Гарри исследовал ее сочный зад, одновременно сжимая бедра. Его мужское достоинство вдавилось глубоко в ее анальное ядро и полностью заполнило Кейтлин. Она стонала и извивалась, когда Гарри изливался на толчки и зарывался как можно глубже в ее задницу. Пальцы Гарри сомкнулись на месте, и он стал колотить ее сильнее, чем раньше. «Еще раз, кончай мне на всю руку». Кейтлин обрызгала своим соком весь член Гарри. Гарри набрал темп и трахнул ее в задницу еще сильнее. Это была цепная реакция, заставившая Кейтлин кончить еще сильнее. Гарри поднес пальцы ко рту Кейтлин и заставил ее сильно пососать их. Кейтлин попробовала себя на вкус. В очередной раз Гарри оказался внутри сочного зада Кейтлин. Он покачивал ее тело, толчки только углублялись внутри нее. Чем быстрее он двигался, он с размаху трахнул Кейтлин в тугую попку, как только мог. Он быстро въехал в ее тугой зад и покачал ее до очень интенсивного оргазма, чтобы свести ее с ума от удовольствия. «Отлично», – простонал Гарри. «А теперь моя очередь». Гарри опустился на дно внутри Кейтлин и вошел в нее. Его яйца напряглись и выпустили свою сперму в поток. Гарри вывалил свой груз в задницу Кейтлин, пока он пальцем трахал ее киску до другого оргазма. Сладостное чувство облегчения от того, что он запустил свое семя в круглый зад Кейтлин, заставило Гарри вздохнуть и застонать от приятного облегчения. Тепло разлилось по его телу, когда он кончил внутрь Кейтлин. Гарри поднял Кейтлин и поцеловал ее в плечо. Кейтлин обернулась, чтобы встретить Гарри со слепительной улыбкой. «Это было удивительно», — выдохнула Кейтлин. «Это точно», — сказал Гарри. «Давай отведем тебя в твою спальню. О, этой прогулки будет более чем достаточно, чтобы заставить соки Кейтлин течь еще один раунд». Они остановились на полпути, чтобы заняться любовью и пощупать друг друга, прежде чем каким-то образом Гарри и Кейтлин добрались до спальни Кейтлин. Только для того, чтобы Гарри прижал Кейтлин к кровати и мучил ее снова и снова на протяжении всей ночи. Сюжет возобновляется в следующей главе в рамках трех глав набора, 15, 16 и 17, на 13 июля 2020 года. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Крибец Цаграйсон, Тхундер Анисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блац Квидов, Наташа, Кит Флаш Хитни, Равин Рачел, Старфири Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацки Тракуил, Нора Дархк, Самантха Ариас, Хелена Сандсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин, Синдилла, Емма Фрост, Куин Пердита, Шури, Генесис. Глава 15. Глава 15. Хорошо, все получают взятку и делятся. Харви Дент, бывший окружной прокурор Готэм-Сити, ныне двуликий, вышел из задней двери банка на второй улице Готэм-Сити с более чем 2 миллионами долларов в двухдолларовых купюрах. Человек, который когда-то поддерживал закон, теперь нарушал его. «А как насчет летучей мыши?» – спросил один из головорезов. «Ба, летучая мышь, мы его уже несколько недель не видели, только вторые стрингеры», – сказал двуликий. кучка второсортных панков, которые... Двуликий был прерван на полуслове одним из его людей, когда его сбили с ног. Женщина-летучая мышь мелькнула в тени. Двуликий достал свой неизменный серебряный доллар и подбросил его в воздух. Он приземлился, подняв плохие головы. «Уберите ее отсюда!» Банда Двуликого выстрелила в женщину-летучую мышь, которая увернулась от шквала атак. Рыжеволосый борец с преступностью отразил их атаки и позвал на помощь. Новая Робин, Стефани Браун, свалилась с потолка. Она вытащила дубинку и смахнула ноги головорезов из-под них. Один из них попытался ударить ее сзади пулей. Глухой удар эхом отозвался в затылке громилы, и Бэтгерл оттащила его назад. «Береги свою спину!» – закричала Бэтгерл. Робин молча кивнула. Она была новым и свежим лицом ко всему этому. Еще одна пара головорезов бросилась вперед, но охотница, бывшая Робин, Хелена Уэйн, упала. Она бросила на землю дымовую шашку, отчего бандиты заткнулись. Быстрые огневые атаки сбили головорезов с ног, по двое за раз. Охотница откинула их головы назад и бросила на землю. Белая канарейка присоединилась к ним, и канарейкин крик сбил их с ног. Половина банды Двуликого сбежала с места преступления, включая самого человека, только для того, чтобы еще одна фигура в тени уничтожила банду с жестокой точностью. Кости трещали и ломались. «Нет, это ты мертв!» Появился сам Бэтмен и схватил бывшего окружного прокурора, прежде чем ударить его по лицу. Бэтмен схватил Двуликого, и бордюр втоптал его в землю. Серия быстрых огневых ударов по затылку Двуликого просто потрясла его, и на костяшках пальцев появилась кровь. Избиение без ограничений продолжалось, и охотница, белая канарейка, летучая мышь, Робин и Бэтгерл все приближались к нему. Бэтмен посмотрел на бывшего Харвидента. Кровь хлынула с хорошей стороны лица мужчины. Кровь брызнула во все стороны. Обе стороны почти полностью соответствовали друг другу. «Решку ты теряешь». Один последний топот и два лица рухнули на землю. Затем взрыв дыма заставил темного рыцаря исчезнуть в ночи. К членам банды вернулся Бэтмен. Однако для различных борцов с преступностью они были сбиты с толку, потому что они знали, что Бэтмен в настоящее время находится с шестью членами Лиги Справедливости, готовыми предстать перед судом за преступления против Кри. Итак, они все задавались вопросом, что, черт возьми, здесь происходит. Члены команды посмотрели финальный фильм Тимоти Хантера. Гарри вполуха обратил внимание на чрезмерную театральность финальной битвы мальчика, который выжил со своим злобным врагом Мистерия. Он просматривал записи о сканировании кристалла Пердита и элемента, который Империум прятал на Луне. Заключительная сцена фильма была прервана, и на экране появилось прекрасное лицо мисс Кэт Грант. «Это Кэт Грант, которая пришла к вам в прямом эфире со специальным докладом о беспрецедентной сделке между Брюсом Уэйном и Лексом Лютером. Эта новость, доставленная Кэт, заставила Гарри все бросить. Образы Лекса Лютера и Брюса Уэйна, сходящихся вместе, пожали друг другу руки. Гарри услышал жужжание в ухе и надел трубку. «Ты это видишь?» – спросила Хелена. «Сделка с Уэйном и Лютером, я вижу», – сказал Гарри. «Потому что, когда я проверял в последний раз, там был Уэйн нездоровый». «Я знаю», — сказала Хелена. «Я пытался связаться с Люциусом Фоксом или Альфредом. Вы знаете, два человека, которые легче всего назовут это чушью. Значит, они прикрыли свои базы», — сказал Гарри. «Скоро увидимся. Башня с часами. Я буду тебя ждать». Группа закутанных в плащи убийц бросилась на Брюса Уэйна. Брюс увернулся от атак и выскочил, чтобы пригвоздить их несколькими атаками. Его кулаки ярости пригвоздили убийц с искусной точностью. «Томас Уэйн разрушил мою жизнь. Он спас жизнь моей матери и украл мое законное наследство. А теперь я собираюсь украсть наследство Брюса. Все его наследие. Все они не понимают, на что я способен. Но теперь я собираюсь забрать жизнь Брюса и его жизнь под капотом. Я собираюсь сделать Бэтмена еще более страшным, чем когда-либо». Яростная атака свалила одного из убийц в плаще. Из лица мужчины хлынула кровь. Фальшивый Брюс Уэйн улыбнулся и нанес точечный удар по шее другого несущегося громилы, парализовав его. «Браво!» В стороне показалась аплодирующая фигура Раса Аль Гула. Он подошел к самозванцу Брюсу Уэйну, который держал одного из убийц в удушающей хватке. Он спрыгнул на землю. «Тебе придется привести мне более надежных врагов. У тебя понижена каденция, и большинство маневров, хотя и с более сильным вращением. Можно подумать, что ты стал Бэтменом», — самозванец ответил кивком головы. «К сожалению, вам предстоит пройти долгий путь, прежде чем вы действительно станете детективом». И с молниеносной яростью Рас аль Гул молниеносным ударом ударил его в бок и поставил на колени. Рас приставил трость к горлу мужчины и держал ее несколько секунд, словно преподав ему очень ценный урок. Как только Рас успокоился, в комнату вошел Хьюго Стрейндж. «Операция на твоем лице в сочетании с генетическим материалом, который мы взяли у Мэтью Хиггина, позволила тебе сыграть свою роль». «Да». Лекс Лютер вошел в комнату и улыбнулся, глядя в лицо Брюсу Уэйну. «Никто не сможет оспорить это. Даже мистер Пенниворт и мистер Фокс изменили свое мнение из-за нашего общего друга. Вы стали Брюсом Уэйном. Вы станете Бэтменом. Я намного выше их обоих», заявил мужчина. Лекс и Ра весело рассмеялись. А потом Талия вошла в комнату и просто посмотрела на него, насмехаясь над его заявлением. «Тебе предстоит пройти долгий путь, доктор Эллиот», сказала Талия. Рас и Лекс зашли в соседнюю лабораторию, чтобы проверить их общего друга, доктора Джонатана Крейна, более известного как Страшила. Он был занят извлечением химических веществ из позвоночника их объекта. Джон Ди, доктор Судьба, превратившийся в овощ после встречи с мисс Мартиан. «Как продвигается работа, доктор Крейн?» – спросил Лекс. «Он замечательный, но пока его разум мертв, его необычайная сила будет жить», – сказал Крейн. «Секреты, запертые в нем, позволит мне контролировать эксперимент страха на гораздо более высоком уровне». Крейн поцеловал Ди в макушку, как любящая мать. «Твоя красота будет жить вечно, еще долго после того, как ты это сделаешь». Ева Тиссмахер выскочила из лифта, чтобы выпить чашку кофе. Внезапно чья-то рука оторвала ее от охранника, и в следующее мгновение Ева уже стояла на крыше. Секретарша глубоко вздохнула, оказавшись лицом к лицу с Суперменом. «В следующий раз не помешало бы немного насторожиться?» – спросила она. «Итак, что я могу для вас сделать? А что за игру ведет Лекс? Я не уверена, он очень осторожен в этом вопросе, и я потрясена, что Уин подписал его», – сказала Ева. «Потому что он был очень непреклонен в том, чтобы не работать с Лексцорп из-за того, что мы продаем оружие военным. Он не любитель оружия». Гарри понял это и одарил очаровательную блондинку-секретаршу одним из таких взглядов. «Эй, он же подписал контракт», — сказала Ева. «Я знаю, что он это сделал. Вот-вот документы, подтверждающие это. У меня здесь есть копии. Я делаю копии всего, с чем имею дело страховые цели». Ева достала документы, и Гарри посмотрел на них. На них стояла подпись Брюса Уэйна. Он сделал ксерокопию документов. Подпись показалась Гарри подлинной. Хотя, возможно, ему следует еще раз подумать об этом. «Приятного вам кофе». В мгновение ока Гарри спустил Еву вниз. Она только что вышла из лифта, но все в здании замерли по меньшей мере на 10 секунд. Она посмотрела вниз, потом пожала плечами, и время в здании возобновилось. Бывали моменты, когда ей лучше было не задавать лишних вопросов. Просто плывите по течению и все такое. Вернувшись в башню, Гарри вернулся с документами. Кейт, Барбара, Хелена, Гарри и Сара принялись за документы. «Это подпись на месте», — сказала Кейт. «Похоже на его подпись». «Так и есть», — сказала Хелена. «Бэбс, через минуту мы все узнаем». Барбара скопировала документы и приготовилась к сканированию, сравнивая его с другими документами, подписанными Брюсом Уэйном. Компьютер показал почти идеальное совпадение, и этого было достаточно, чтобы обмануть невооруженный глаз. Но хватит ли этого, чтобы одурачить кого-то вроде Люциуса Фокса или Альфреда? Барбара не могла связаться ни с одним из них, что вызывало беспокойство по многим причинам. «Совпадение на 97%, — сказала Барбара. «Почти идеальный. Примерно так же хорошо, как вы можете получить с подделкой. Меня беспокоит, зачем Лексу понадобились ресурсы Уэйна, чтобы построить это», — сказал Гарри. «Это какая-то система очистки воздуха. Здесь говорится, что он должен быть способен уменьшить большую часть загрязнения воздуха», — сказала Барбара. «И это странно. Зачем Лексу понадобилось договариваться о телефонном контракте с Уэйн Индастрис, самозванцем для такого благородного устройства? Есть кое-что, что не сходится с этим. Тебе надо немного покопаться», — сказала Кейт. «Здесь должно быть нечто большее, чем кажется на первый взгляд». «Подожди», — сказал Гарри. «Он может уменьшить загрязнение, но он также может выпустить химикат в воздух с достаточной настройкой. Значит, свет собирается отравить людей», — сказала Сара. «Может быть, чтобы у них был свой отряд героев, тандерболты спасут положение», — сказала женщина-летучая мышь. Лекс создает ложную эпидемию, чтобы завоевать доверие широкой публики. Не хватает еще кое-чего, а именно его личности, сказал Гарри. Он настоящий вопросительный знак. Ну, это не может быть злой двойник, потому что его подпись была бы идеальной, а не клоном, сказала Барбара. Может, какой-то оборотень, а может и нет, реалы и трудно сказать. Это было трудно сказать. Фальшивый Бэтмен был своего рода вопросительным знаком, если честно. Хорошая новость в том, что я смогла отследить систему, сказала Барбара. Он хранится на складе в старом Готэме. Ты об этом позаботишься, а я разыщу Бэтмена, сказала Кейт. Белая канарейка, охотница, Бэтгерл и Супермен проскользнули в тень, где находилась система. Естественно, в этом районе была бомба, и она могла взорваться в любую минуту. «Ну и что теперь?» – спросила охотница. Гарри задумался на долю секунды и пришел к очевидному решению. «Очистите верхний этаж, я собираюсь обезвредить бомбу», – сказал Гарри. «Механизм достаточно прост, но, очевидно, на случай, если они устроят сюрприз, нам нужно, чтобы люди убрались отсюда». Сара, Барбара и Хелена дружно кивнули. Они сделали около 3 шагов к лестнице, только чтобы обнаружить группу убийц, спускающихся с потолка. Один из убийц бросился на белую канарейку. Белая канарейка блокировала атаку и подпрыгнула в воздух. Она вытащила ноги из-под убийцы. В воздух взлетела цепь, и белая канарейка увернулась от удара. 2 клинка приблизились, и белая канарейка выхватила их яростной серией ударов. «У меня действительно нет на это времени», проворчала охотница. Однако охотница почему-то решила, что у них не будет выбора. Убийцы бросились на нее. Охотница подпрыгнула высоко в воздух и с глухим стуком упала на спину одного из нападавших. Охотница сделала сальто и приземлилась на землю. Еще один убийца пытается нанести серию ударов в воздух. Охотница увернулась и блокировала большинство атак, прежде чем она подошла и перевернулась на землю, чтобы сбить своего врага с ног. Бэтгерл держала их подальше от Гарри. Она схватила мужчину за затылок и швырнула на землю. Гарри закрыл глаза и деактивировал большую часть бомбы. Однако на последнем проводе был какой-то спусковой механизм, который должен был высвободить химическое вещество. Бомба взорвется в любом случае, и если бомба взорвется, она выпустит химическое вещество внутри бомбы в гораздо большем масштабе, чем если бы Гарри потянул за проволоку. Он понял, что эта бомба была разработана специально для какого-то несчастного героя. Гарри поставил все возможные щиты, чтобы блокировать распространение химического вещества в туннель, прежде чем потянуть его. Яд страха брызнул Гарри в лицо. Он вдыхал достаточно токсинов, чтобы стереть с лица земли огромный городской квартал. Распространение токсина было заблокировано. Однако мир закружился вокруг Гарри, и внезапно все стало совершенно безумным. Сюжет продолжится в следующей главе. Глава 16. Глава 16. Гарри Поттер сидел за столом с окружающими его людьми. Все они были безликими, погруженными в тень. Эхом отозвался хор с днем рождения. Гарри подошел к изумительному праздничному торту, голубому, с красной глазурью в форме буквы «С». Буква «С» отрывалась от торта. Гарри наклонился и задул свечи. В следующую минуту весь мир был объят пламенем. Все закрутилось вокруг него, и у Гарри закружилась голова. Он смотрел и снова оказался в пещере, окруженной девочками Гарри. Внезапно на смену девушкам пришли гниющие трупы. Их окружало какое-то красное облако. Гарри двинулся, чтобы отбиться, но коридор, по которому он бежал, чтобы избавиться от толпы, становился все длиннее и длиннее. Запах разложения наполнил ноздри Гарри, когда он погнался за ним. Удары барабанили по голове Гарри. Гарри Поттер превратился в Гарри Кента и стоял на кладбище. На могильных плитах появились знакомые имена. Артемис Крок, М. Ганне Мойерзе, Хелена Уэйн, Уитни Уэст, Кара Зорелл, Кейтлин Ферчилд, Карин Старр, Дайна Лорел Лэнс, Сара Лэнс, Тиа Куин, Клэр Кент, Лена Лютер. Гарри видел имена одно за другим, и слышалось громкое пение. «Ты подвел нас!» Гарри закрыл глаза. Он понимал, что ничего этого здесь нет, но его разум медленно пытался убедить его, что это возможно. Гарри стоял на кладбище, и перед ним возникла фигура. Длинная костлявая рука выскользнула из-под плаща, когда он приблизился. Холодный высокий смех, до боли знакомый, зазвенел в ушах Гарри. Гарри двинулся, чтобы взорвать плащ, но тот исчез в пыли. «Запасные всегда найдутся, Гарри, потому что ты дурак, которому все равно». Единственное спасение – сжечь весь мир дотла. Рука на плече Гарри заставила его вскочить. «Даже на краю одного мира я все еще преследую тебя в следующем», – прошипела фигура. «Навсегда и навсегда. Я у тебя под кожей, и скоро я буду все контролировать. Кто теперь их спасет?» Глаза Гарри загорелись в тепловом видении и начали стрелять в мир. Он не смог бы остановить стремительные огневые атаки, даже если бы захотел, и какая-то часть Гарри понимала, что он этого не хочет. Нет, он должен был это сделать. Гарри очень этого хотел. Это была иллюзия. «Глупый мальчик, ты не можешь убежать от своих демонов. Он должен был немедленно убраться отсюда». Глаза Гарри вспыхнули, что напугало охотницу, белую канарейку и Бэтгерл, и это было справедливо. Они были в противогазах, зная, что там может быть и будет больше токсинов страха. Наемные убийцы, с которыми они сражались в туннеле, исчезли. «Гарри?» – спросила Хелена. Гарри начал сражаться с невидимым врагом и выпустил в него пару тепловизионных зарядов. С помощью смелого, дерзкого и откровенно безрассудного маневра Хелена прыгнула ему на спину, чтобы попытаться увести его подальше от газовых труб. «Он может взорвать весь туннель, охотница. Прыгай назад!» Белая канарейка издала канареечный крик на полную катушку. Она только оторвалась от земли и ударила его о стену. В полностью зомбированном состоянии Гарри поднялся в воздух, как ни в чем не бывало. «Я собираюсь сжечь все это дотла!» – закричал Гарри. «Звучит не очень хорошо», – сказала Бэтгерл. «Ты так думаешь?» – спросила Сара. Бэтгерл взяла пробу воздуха на токсин страха. Он был более мощным, чем обычно использовал Крейн, хотя страшила, вовлеченный в это, выглядел плохо ночью. Охотница приготовилась последовать за Гарри, но увидела фигуру, крадущуюся по туннелям. Плащ, маска с запавшими глазами и шляпа, в которой он нес трость. Охотница поняла, что сам человек был здесь. «Супермен, что ж, это интересная и весьма плодотворная реакция», – пробормотал Страшила. «Это может породить страх, который приведет к жажде крови, которая уничтожит все. И как только прольется кровь, она воспламенит пороховой бочонок». Крейн поднялся по ступенькам, и охотница пустилась за ним в погоню. Она оставила Бэтгерл и белую канарейку выслеживать Гарри, потому что если у Крейна будет больше этого токсина и он выпустит его на Готэм-Сити, то возникнет проблема посерьезнее, чем какой-нибудь негодяй-криптонец, который беснуется и стреляет огнем из глаз. Охотница не отставала от Страшила и погналась за ним вверх по лестнице, ведущей на крышу большого здания, выходившего окнами на площадь Готы. Крейн остановился в двух шагах от края и улыбнулся. «Тебе некуда бежать, кроме как спрыгнуть вниз. Он бы уже вывел меня из строя тремя способами», — сказал Страшила. «Не то чтобы это имело значение, ведь еще один шаг и у тебя будут проблемы посерьезнее, чем то, что происходит с Суперменом».